Глава шестая. Проповедь в камне Элсворда Тухи увидела свет в январе 1925 года. Книга вышла в неброской темно-синей суперобложке с четкими серебряными буквами и серебряной пирамидой в углу. У нее был подзаголовок «Архитектура для всех». Успех ее оказался сенсационным. В ней излагалась вся история архитектуры от первобытной землянки до небоскреба, простыми, обыденными словами, понятными человеку с улицы, и вместе с тем эти слова казались высоконаучными. В предисловии автор подчеркивал, что книга является попыткой поставить архитектуру на то почетное место, которое ей принадлежит по праву, то есть в самую гущу народных масс. Далее автор признавался, что мечтает, чтобы средний человек рассуждал об архитектуре так, как он рассуждает о бейсболе. Он не утомлял читателей техническими подробностями пяти ордеров, не вдавался в описание стоек и перемычек, несущих опор и свойств железобетона. Трактат представителя позднего возрождения Джакомо да Виньола «Правила пяти ордеров архитектуры», вышедший в Риме в 1562 году, оказал большое влияние на развитие теоретических основ европейской архитектуры и вместе с тем способствовал возникновению формализма и догматизма. Архитектурный ордер – принцип архитектурной композиции со строго выдержанным соотношением определенных элементов и пропорций. Система стоечно-балочных конструкций, подчиненная определенным закономерностям формирования, построения пропорций, расположения и чередования отдельных элементов, их структуры и художественной обработки. Обязательные части ордера – несущая опора, колонна и несомые перекрытия – антаблемент. Классический канон архитектурных ордеров сложился в античном зодчестве – Древняя Греция. Основные типы – дорический, ионический, коринфский. В Риме появились новые разновидности – тосканский, композитный. Страницы книги были заполнены доступными простыми описаниями быта египетской домохозяйки, римского сапожника, любовницы Людовика XIV. Что они ели, как умывались, где делали покупки и какое воздействие на их существование оказывали здания, в которых они жили и которые их окружали. Но при этом Тухи создавал в читателях уверенность, что они познают все, что следует знать и о пяти ордерах, и о железобетоне. Что нет и не было никаких вопросов, достижений, устремлений мысли, сколько-нибудь обособленных от обыденной жизни людей, равнобезвестных и в прошлом, и в настоящем. Что все цели и достижения науки сводятся исключительно к усовершенствованию этой обыденной жизни. Что читатели воплощают в себе высшие устремления цивилизации и достигают всех мыслимых идеалов одним лишь тем, что продолжают в безвестности влачить свои дни. Научная точность Тухи была безупречной, эрудиция — поразительной. Никто не мог бы опровергнуть его суждений о кухонной утвари Вавилона или дверных ковриках Византии. В его описаниях были яркость и убедительность, свойственные очевидцу. Он не продирался сквозь гущу веков, а скорее, как отмечали критики, двигался по тропе времени веселой танцующей походкой. Он являлся читателем одновременно в трех обличиях — шута, близкого друга и пророка. Он утверждал, что архитектура воистину является высшим из искусств, поскольку она анонимна, как и все великое. Он утверждал, что в мире есть множество прославленных строений, но мало прославленных строителей. И это правильно, поскольку отдельная личность никогда еще не создавала ничего значительного в архитектуре, кстати, и в других областях тоже. Те немногие, чьи имена сохранила история, на самом деле самозванцы, укравшие славу у народа, подобно тому, как другие крадут у народа богатство. Когда мы созерцаем величие древнего монумента и приписываем его гению одного человека, мы совершаем непростительную духовную подмену. Мы забываем об армии безвестных невоспетых каменщиков, предшественников этого гения во тьме неведомых веков, которые смиренно трудились, а истинный героизм смиренен, и вносили свою малую лепту в общую сокровищницу эпохи. Каждое великое сооружение есть не творение той или иной гениальной личности, а лишь материальное воплощение духа народа. Он объяснял, что упадок в архитектуре наступил тогда, когда на смену средневековому общинному устройству явилась частная собственность, что эгоизм частных собственников, которые строили с одной целью — удовлетворить свой дурной вкус, любые претензии на свой особый, индивидуальный вкус и есть дурной вкус, уничтожил планомерную городскую застройку. Он доказывал, что никакой свободы воли не существует, ибо все творческие устремления людей, как и все прочее, жестко обусловлены экономическим укладом эпохи, в которой живут эти люди. Он восхищался всеми великими архитектурными стилями прошлого, но предостерегал от их произвольного смешения. Современную архитектуру он вообще не брал в расчет, говоря, что до сей поры она представляла собой лишь прихоти и причуды отдельных личностей, не имеющие никакого отношения к великому и свободному движению народных масс, а, следовательно, и никакого значения. Он предсказывал светлое будущее, где все люди станут братьями, а все постройки — гармоничными и неотличимыми друг от друга, согласно великой традиции Греции, матери демократии. В этом месте он сумел, ничуть не поступившись спокойной отстраненностью слога, передать ощущение, что слова, ныне четко отпечатанные, в рукописи были начертаны нетвердой рукою, дрожащей от избытка чувств. Он призывал отказаться от эгоистического стремления к личной славе и посвятить себя воплощению в камне духа народа. «Архитекторы — это слуги, а не вожди. Они должны не утверждать свое маленькое «я», а выражать душу своей страны и ритмы своего времени. Они должны не потакать своим личным прихотям, а стремиться к общему знаменателю, что приблизит их творение к сердцу народных масс. Архитекторы, да, друзья мои, архитекторы не имеют права рассуждать. Их дело не руководить, а подчиняться». Реклама проповеди в камне включала в себя следующие выдержки из критических статей. «Потрясающе! Феноменальное достижение! Подобного еще не знала история искусств. Не упустите шанс познакомиться с милейшим человеком и глубочайшим мыслителем. Обязательное чтение для каждого, кто претендует на звание интеллигентного человека». Очевидно, претендентов на это звание набралось очень много. Читатели приобретали эрудицию и авторитетность суждений без серьезных занятий, без издержек и усилий. Очень приятно было смотреть на дома и критиковать их с видом профессионала, вспоминая при этом 439-ю страницу проповеди. Вести высокохудожественные споры, обмениваясь одними и теми же цитатами из одних и тех же глав. В светских гостиных вскоре уже можно было услышать «Архитектура? Ах, да, Элсворт Тухи». В соответствии со своими принципами, Элсворт М. Тухи на протяжении всей книги не упомянул ни одного архитектора. «Метод исторического исследования, построенный на мифотворчестве и почитании героев, всегда был мне глубоко отвратителен». Имена появлялись только в сносках. В нескольких сносках упоминался Гай Франкон, имеющий некоторую склонность к украшательству, но заслуживающий похвалы за верность строгим принципам классицизма. В одной сноске говорилось и о Генри Камероне, когда-то известном как один из основателей так называемой современной школы, а ныне прочно и заслуженно забытым. Vox populi, vox Dei. В феврале 1925 года Генри Камерон оставил работу. Он уже год предвидел наступление этого дня. Он не говорил об этом с Рорком, но они оба это прекрасно понимали и продолжали работать, ни на что не рассчитывая, кроме одного — продолжать работать, пока это еще возможно. За этот год в их бюро накапало несколько заказов. Дачки, гаражи, реставрация старых зданий. Они брали все. Но и эта тоненькая струйка вскоре иссякла. Трубы пересохли. Общество, которому Камерон никогда не платил по счетам, перекрыло воду. Симпсона и старика, сидевшего в приемной, давно уже рассчитали. Остался только Рорк, который длинными зимними вечерами неподвижно сидел, глядя на Камерона, полусползшего со стула и безжизненно уронившего голову на стол. В свете лампы поблескивала бутылка. Как-то в феврале, когда Камерон уже несколько дней не притрагивался к спиртному, он потянулся снять книгу с полки и вдруг рухнул к ногам Рорка. Рухнул окончательно и бесповоротно. Говард Рорк отвез его домой, а вызванный врач объявил, что если Камерон не будет строго соблюдать постельный режим, то подпишет себе смертный приговор. Камерон и сам это понимал. Он лежал неподвижно, послушно вытянув руки вдоль тела. Его немигающий взгляд был пуст. Он тихо сказал: «Говард, закрой бюро, пожалуйста». «Хорошо», — сказал Рорк. Камерон закрыл глаза и не сказал больше ни слова. Говард Рорк всю ночь просидел у его постели, не зная, спит учитель или нет. Откуда-то из Нью-Джерси приехала сестра Камерона, кроткая пожилая дама с седыми волосами, дрожащими руками и совершенно неприметным лицом. От нее исходило ощущение полной покорности судьбе и тихого отчаяния. Обладая крохотным доходом, она, тем не менее, приняла на себя ответственность за брата и взяла его к себе, в свой дом в Нью-Джерси. Она никогда не была замужем, и кроме брата у нее не было никого на свете. Этому бремени она не обрадовалась и не опечалилась, поскольку уже давно утратила способность чувствовать. В день отъезда Камерон передал Рорку письмо, которое с великим трудом написал накануне ночью, положив на колени старый кульман и опираясь спиной о подушку. Письмо было адресовано одному известному архитектору, в нем содержалась рекомендация. Говард Рорк прочитал письмо и, глядя на Камерона, а не на собственные руки, разорвал его, сложил обрывки и еще раз порвал. «Нет», — сказал Рорк. «Вам не следует просить их ни о чем. Не беспокойтесь обо мне». Камерон кивнул и погрузился в долгое молчание. Потом он произнес: «Говард, ты закроешь бюро. В уплату за аренду пусть оставят себе мебель. Возьми только рисунок на стене в моем кабинете и переправь его мне, только его. Все остальное сожги. Все бумаги, папки, чертежи, контракты. Все». «Хорошо», — сказал Рорк. Мисс Камерон пришла с санитарами и носилками, и все отправились в карете скорой помощи к парому. У входа на причал Камерон сказал Рорку: «Теперь иди». И добавил: «Навещай меня, Говард. Только не слишком часто». Рорк повернулся и зашагал прочь, а Камерона понесли на пирс. Утро было пасмурное, в воздухе стояло холодное и гнилостное дыхание моря. Над набережной низко пикировала серая чайка. На фоне мокрой каменной стены она оказалась парящим обрывком газеты. В тот же вечер Рорк пришел в опустевшее бюро Камерона. Не включая свет, он растопил железную печку в кабинете Камерона и стал бросать в огонь содержимое одного ящика за другим, даже не просматривая. В тишине слышалось тихое потрескивание горящей бумаги. В комнате поднялся слабый запах плесени. Огонь шипел, трещал, вспыхивал яркими языками. Иногда из пламени вылетал дрожащий белый клочок с обгоревшими краями. Говард Рорк заталкивал его обратно концом железной линейки. Горели чертежи зданий Камерона, и знаменитых, и оставшихся недостроенными. Горели синьки, на которых тонкими линиями были обозначены балки, которые еще где-то стояли. Горели контракты, на которых стояли подписи знаменитых людей. Иногда валом сияния проступало семизначное число, выведенное на пожелтевшей бумаге. Проступало и тут же исчезало в маленьком облачке огненных искр. Из папки со старыми письмами выпала на пол газетная вырезка. Говард Рорк поднял ее. Она пожелтела и стала такой хрупкой, что ломалась на сгибах прямо в пальцах Рорка. Это было интервью, которое Генри Камерон дал 7 мая 1892 года. «Архитектура — это не бизнес, не карьера. Это крестовый поход и посвящение своей жизни тому счастью, ради которого только и стоит жить на земле. Говард Рорк бросил вырезку в огонь и потянулся за следующей папкой. Он собрал все огрызки карандашей со стола Камерона и бросил их в пламя. Рорк неподвижно стоял возле печки, не глядя на огонь, лишь боковым зрением ощущая трепетание пламени. Он смотрел на висящее перед ним на стене изображение небоскреба, который так и не был построен. Киттинг служил у Франкона и Хейра уже третий год. Он ходил, гордо подняв голову, и держался нарочито прямо. Всем своим видом он напоминал преуспевающего молодого человека с рекламой очень дорогих бритвенных лезвий или не самых дорогих автомобилей. Одевался он хорошо и внимательно следил, чтобы это не осталось незамеченным другими. У него была скромная, но очень престижная квартирка неподалеку от парка Веню. Парк Авеню — одна из наиболее фешенебельных улиц центральной части Манхэттена. И еще он купил три очень ценных афорта и прижизненное издание одного литературного классика. Эту книгу он ни разу не открывал, да и самого автора никогда не читал. Иногда он сопровождал клиентов в Метрополитен Опера. Метрополитен Опера — ведущий оперный театр в США. А однажды появился на костюмированном балу искусств и потряс всех маскарадным костюмом средневекового каменотеса. Пурпурная бархатная куртка и того же цвета штаны в обтяжку. В колонке светской хроники, посвященной этому событию, упомянули его имя. Это первое упоминание о себе в печати он вырезал и бережно сохранил. Он забыл о первом спроектированном им здании, забыл о страхах и сомнениях, сопутствовавших появлению на свет его первенца. Он давно уже понял, до чего все просто. Клиенты готовы будут принять все, что он предложит, лишь бы им дали внушительный фасад, величественный вход и гостиную под стать королевской, гостиную, которой можно было бы потрясти гостей. Все выходило ко всеобщему удовлетворению. Киттингу было наплевать на все, лишь бы произвести впечатление на клиентов. Клиентам было наплевать на все, лишь бы произвести впечатление на гостей, а гостям было просто наплевать на все. Миссис Киттинг сдала в наем свой дом в Стентоне и переехала в Нью-Йорк к сыну. Она была не нужна ему, но отказать ей он не мог. Она ведь его мать, а матерям отказывать не принято. Он даже встретил ее с некоторой радостью. Ему очень хотелось поразить ее своими успехами. Но она не поразилась. Внимательно осмотрев его жилище, гардероб, чековую книжку, она лишь сказала: «Ладно, Пит, пока сойдет. Но только пока». Однажды она пришла к нему на службу и ушла, не пробыв там и получаса. В тот вечер Киттингу пришлось полтора часа, ерзая и скрипя стулом, выслушивать советы матери. «Этот тип, Уизерс, носит костюм намного дороже твоего. Это не дело, Пит. Надо блюсти свой престиж перед этими парнями. Тот коротышка, который принес тебе синьки, мне совсем не понравилось, как он разговаривал с тобой. Нет-нет, ничего особенного. Только я на твоем месте присмотрелась бы к нему повнимательнее. А тот длинноносый явно тебе не друг. Почему? Уж я-то вижу. Поосторожнее с этим, как его, Беннетом. На твоем месте я бы от него избавилась. Он высоко метит. Я таких насквозь вижу». Потом она спросила: «Гай Франкон, у него есть дети?» «Одна дочь». «Ах, вот как!» — встрепенулась миссис Киттинг. «И какая она из себя?» «Я ее ни разу не видел». «Как же так, Питер?» — сказала она. «Ты не предпринимаешь никаких усилий, чтобы познакомиться с членами семьи мистера Франкона, тем самым проявляя к нему явную непочтительность». «Мама, она учится в колледже далеко от Нью-Йорка. Когда-нибудь я с ней обязательно познакомлюсь, а сейчас уже поздно, мама. А у меня завтра столько работы». Но всю ночь и весь следующий день он думал об этом разговоре. Да и раньше он нередко обращался мыслью к дочери Франкона. Он знал, что колледж она давно закончила и сейчас работает в Знамени, где ведет небольшую колонку об интерьере. Помимо этого, он ничего не смог узнать о ней. Похоже, никто в бюро ничего не знал о ней. Франкон же никогда не заговаривал о дочери. В тот же день в обеденный перерыв Киттинг решился начать разговор на эту тему. «Я слышал очень лестные отзывы о твоей дочери. — сказал он Франкону. «И где же ты услышал эти лестные отзывы?» «Весьма зловеще», — спросил Франкон. «Да знаешь, так, вообще. Словом, слышал, и пишет она превосходно». «Да, пишет она превосходно». Франкон резко захлопнул рот. «Понимаешь, Гай, мне очень хотелось бы с ней познакомиться». Франкон посмотрел на него и устало вздохнул. «Ты же знаешь, что она не живет со мной», — сказал Франкон. «У нее своя квартира. Я даже не уверен, что помню адрес. Да ты, скорее всего, познакомишься с ней когда-нибудь. Питер, она тебе не понравится». «Почему ты так говоришь?» «Есть основания, Питер. Боюсь, я оказался скверным отцом». «Да, Питер, скажи-ка, как отнеслась миссис Маннеринг к новому проекту лестницы?» Китинг почувствовал гнев, разочарование и облегчение. Он посмотрел на приземистую фигуру Франкона и попытался представить себе, какую же внешность должна была унаследовать его дочь, чтобы вызвать такую явную неприязнь даже у отца. «Богата и страшна, как смертный грех», — решил он. «Впрочем, все они такие». Он подумал, что это его не остановит в нужный момент. Мысль о том, что этот момент откладывается, только обрадовала его, и он тут же почувствовал огромное желание сегодня же навестить Кэтрин. Миссис Китинг знала Кэтрин по Стентону и страстно надеялась, что Питер о ней забудет. Теперь она знала, что он не забыл Кэти, хотя редко говорил о ней и не приглашал к себе домой. Миссис Китинг никогда не упоминала имени Кэтрин. Зато она непрестанно заводила речь о нищих девицах, которые подцепляют на крючок блестящих молодых людей, о многообещающих юношах, чье завидное будущее было загублено женитьбой на абсолютно неподходящих женщинах. Она читала ему вслух каждое газетное сообщение о том, что та или иная знаменитость разводится со своей женой-плебейкой, которая никак не может соответствовать высокому общественному положению мужа. Направляясь к дому Кэтрин, Китинг задумался об их редких свиданиях. Ни в одном из них не было ничего значительного, но из 3 лет, проведенных им в Нью-Йорке, именно эти дни запали ему в память. Когда она открыла ему дверь, он увидел посреди гостиной ее дяди груду писем, беспорядочно разбросанных по всему ковру, портативную пишущую машинку, газеты, коробки, ножницы и баночку с клеем. «Боже мой!» — сказала Кэтрин, неловко бухнувшись на колени посреди всего этого беспорядка. Она посмотрела на него, улыбнулась обезоруживающей улыбкой, прикрывая руками бумажные кипы. Ей было почти 20 лет, но сейчас она выглядела ничуть не старше 17. «Садись, Питер. Я думала, что закончу до твоего прихода, но, кажется, не успела. Тут письма от дядиных поклонников и вырезки из прессы. Мне надо все рассортировать, ответить на письма, разложить по папкам, написать благодарственные записочки. Видел бы ты, что ему пишут. Это чудо, что такое. Да не стой там. Садись, пожалуйста. Я через минутку закончу». «Ты уже закончила», — сказал он, взял ее на руки и отнес в кресло. Он обнимал ее, целовал, а она смеялась от счастья, уткнувшись лицом ему в плечо. Он сказал: «Кэти, ты такая несносная дурочка, и у тебя так сладко пахнут волосы». Она сказала: «Питер, не двигайся. Мне так хорошо». «Кэти, я хочу тебе сказать, у меня сегодня замечательный день. Было официальное открытие здания Бордмана. Ты его знаешь, это на Бродвее. 22 этажа и готический шпиль. У Франкона было несварение, и я пошел на открытие, как его представитель. Я же как-никак проектировал этот дом, и, впрочем, ты же об этом ничего не знаешь». «Все я знаю, Питер. Я видела все твои дома. У меня есть их фотографии, и я составляю из них памятный альбом вроде дядиного. Ой, Питер, как это здорово!» «Что здорово?» «Дядины альбомы, письма, вот это все». Она вытянула руки над бумагами, разбросанными по полу, будто желая их обнять. «Ты только подумай. Письма идут со всей страны, от совершенно незнакомых людей, для которых он, оказывается, так много значит. А я вот ему помогаю. Я, ничего собой не представляющая, а какая на мне ответственность. Это так важно, так ответственно. Касается всей страны и все наши личные дела, такие мелочи по сравнению с этим. Ах, вот как. Это он тебе так сказал? Ничего он мне не говорил. Но невозможно ведь прожить с ним несколько лет и не перенять хотя бы частичку его замечательной самоотверженности. Ему захотелось рассердиться, но он увидел ее сияющую улыбку, глаза, в которых светился незнакомый огонь, и ему оставалось только улыбнуться в ответ. «Я вот что скажу, Кэти. Тебе это очень идет, чертовски идет. Знаешь, ты выглядела бы просто сногсшибательно, если бы научилась хоть чуточку разбираться в одежде. Когда-нибудь я силком отволоку тебя к хорошему портному. Я хочу представить тебя Гаю Франкону. Он тебе понравится». «Да? А ты, по-моему, говорил, что не понравится». «Неужели? Значит, тогда я не знал его по-настоящему. Он отличный мужик. Я хочу познакомить тебя со всеми. Тебе будет... Эй, куда ты?» Она обратила внимание на стрелки его наручных часов и тихонечко попятилась от него. «Я... Питер, скоро 9, а мне надо все закончить до прихода дяди Элсворта. Он придет к 11, выступает на собрании профсоюза. Я буду разговаривать с тобой и одновременно работать. Ты не против?» «Конечно, против. Пошли они к черту, поклонники твоего драгоценного дядюшки. Пусть сам с ними разбирается. А ты сиди, где сидишь». Она вздохнула, но послушно положила голову ему на плечо. «Не смей так говорить о дяде Элсворте. Ты его совсем не знаешь. Читал его книгу?» «Да, читал. Замечательная, гениальная книга. Но куда бы я ни пошел, везде только и разговоров, что о ней. Так что, если ты не возражаешь, давай переменим тему». «Ты все еще не хочешь познакомиться с дядей Элсвортом?» «Я? С чего ты взяла? Очень хочу». «Ах, так? А что?» «Но ты как-то сказал, что не хочешь знакомиться с ним через меня». «Правда? И как ты только запоминаешь всю чепуху, которую мне случается наговорить?» «Питер, теперь я не хочу, чтобы ты знакомился с дядей Элсвортом». «Почему?» «Не знаю. Наверное, это глупо, но я просто не хочу. А почему, не знаю?» «Ну, так и не надо. Сам познакомлюсь с ним в свое время. Кэти, слушай, я вчера стоял у окна в своей комнате и думал о тебе. И мне так захотелось, чтобы ты была рядом. Я чуть не позвонил тебе, но было уже поздно. Иногда мне так без тебя бывает тоскливо, и я...» Она слушала, обвив руками его шею. А потом он увидел, как она, скользнув взглядом мимо него, вдруг открыла рот от ужаса. Кэтрин вскочила, пробежала через комнату, опустилась на четвереньки, заползла под письменный стол и достала оттуда бледно-лиловый конверт. «Что еще такое?» — сердито спросил он. «Очень важное письмо», — сказала она, не поднимаясь с колен и сжав конверт в своем кулачке. «Это очень важное письмо, и оно очутилось под столом, чуть ли не в мусорной корзине. Я бы его выкинула и не заметила. Это от бедной вдовы. У нее 5 детей, и старший хочет быть архитектором, а дядя Элсворт собирается устроить ему стипендию». «Так», — сказал Китинг, поднимаясь с кресла. «С меня довольно. Пошли отсюда, Кэти, прогуляемся. На улице сейчас чудесно, а здесь ты сама не своя». «Ой, здорово. Пойдем гулять». На улице стояла сплошная пелена из мелких, сухих, невесомых снежинок. Она неподвижно висела в воздухе, заполняя узкие проемы улиц. Питер и Кэтрин шли, прижавшись друг к другу, и их следы оставляли длинные коричневые лунки на белых тротуарах. На Вашингтон-сквер они присели на скамейку. «Вашингтон-сквер. Площадь, расположенная в южной части Манхэттена. На площади установлена арка в честь Джорджа Вашингтона. Здесь же находятся корпуса Нью-Йоркского университета». Площадь окутал снег, отрезав их от окружающих домов, от раскинувшегося позади города. Через тень арки мимо них пролетали точечки огней, белых, зеленых, тускло-красных. Кэтрин сидела, прижавшись к Питеру. Он смотрел на город. Этого города он всегда боялся, не перестал бояться и сейчас. Правда, у него были 2 не очень сильных защитника — снег и девушка рядом с ним. «Кэти», — прошептал он. «Кэти». «Я люблю тебя, Питер». «Кэти», — произнес он без колебаний. «Мы помолвлены, да?» Он увидел легкое движение ее подбородка, сначала вниз, а потом вверх. и с ее губ слетело одно только слово. «Да». Проговорила она настолько спокойно и серьезно, что голос ее мог бы со стороны показаться безразличным. Она никогда не задавала себе вопросов о собственном будущем, ведь вопросы означают наличие сомнения. Но, произнося «да», она понимала, что долго ждала этого момента и может все погубить, если даст волю чувствам и признает, что очень счастлива. «Через год или два», — сказал он, сжимая ее ладонь, — «мы поженимся. Как только я встану на ноги и окончательно обоснуюсь в фирме. Мне же надо еще и о матери заботиться, но через год все образуется». Он говорил нарочито бесстрастно, чтобы не спугнуть ощущение переживаемого чуда. «Я подожду, Питер», — прошептала она. «Нам незачем спешить». «Мы никому не скажем, Кэти. Это будет наша тайна, только наша. Пока...» И тут он замер, пораженный одной мыслью. Тем более неприятный, что он был не в силах доказать, что эта мысль до сего момента ему в голову не приходила. И все же он мог честно признаться себе, что это, как ни странно, было именно так. Он резко отстранил Кэтрин и сердито спросил. «Кэти, ты не думаешь, что это из-за твоего чертова великого дядюшки?» Она рассмеялась легко и беззаботно, и он понял, что оправдан. «Боже мой, Питер, что ты говоришь? Ему, конечно, это не понравится, но какое нам дело?» «Не понравится? Но почему?» «Он, мне кажется, не одобряет брака. Не подумай только, что он проповедует что-то аморальное, но он всегда говорил мне, что брак — это старомодный, чисто экономический союз, призванный увековечить институт частной собственности или что-то в этом роде. Словом, он его не одобряет». «Ну и замечательно. Мы ему покажем». Честно говоря, Китинга это даже обрадовало. Ведь хотя сам он знал, что ничего такого у него в мыслях не было, но у других могло возникнуть подозрение, что к его чувству к Кэтрин примешиваются, пусть и в незначительной степени, такие соображения, которые могли бы возникнуть у него по отношению, например, к дочери Франкона. Неодобрительное отношение Тухи к браку начисто снимало подобные подозрения. Китинг и сам не понимал, почему для него так важно, чтобы его любовь к Кэтрин никак не соприкасалась с его отношениями со всеми остальными. Откинув голову, он ощутил на губах покалывание снежинок. Потом он повернулся и поцеловал ее. Прикосновение ее губ было мягким и холодным от снега. Ее шляпка сбилась на бок, губы полуоткрыты, глаза круглые и беспомощные, ресницы блестели. Он держал ее руку, глядя на ладонь. На ней была черная вязаная перчатка с по-детски неуклюже растопыренными пальцами. В ворсинках перчатки он увидел жемчужины растаявшего снега. Они ярко блеснули в свете фар, пронесшегося мимо автомобиля.